Зачинайте сие дело великое. Вы имеете случай прославить себя и век наш, обрести высокое почтение и благодарность веков грядущих. От вас ожидают примера все подсолнечные народы. Екатерина крепко сжала в руках державу и скипетр. Россия есть страна великая, единая и неделимая. Россия — держава суть европейская, а граждане российские — суть европейцы. Все существенное в народе нашем всегда было европейским, а все азиатское и для нас чуждое было временным явлением и случайным. Однако пределы империи российской объяли пространство восточное столь обширно, что ныне и в Азии нет державы более могущественной, нежели опять-таки наша Россия. Она заметила шушуканье средь послов иноземных. Резким жестом Екатерина выбросила скипетр вперед. «Не желаю я дожить!» — звонко выкрикнула она. «До такого дурного несчастья, когда бы намерения законов наших исполняемо не было! Боже, всех нас сохрани, чтобы после окончания работ над законами оказалось бы, что где-то в мире еще существует народ, который счастливее народа нашего, великого народа русского!» Заиграли на хорах трубы, стали избирать маршала. Больше всех голосов получили братья Орловы. А менее всех князь Михаил Щербатов, депутат ярославский. И человек тщеславия непомерного, он уже разъярился, ходил меж рядов депутатских и порыкивал. «Нонеча, скажу я вам, породу древнюю не почитают. Всякие пьяные бурлаки вперед прут, а нас, бедных, затискали». «Эй, вон, мужики, хлеборобы сидят», — указал ему Гришка Орлов. «У них порода твоей, князь, древнее. Так почитай их». «Как тебе не стыдно, граф, меня с ними равнять?» Между спорщиками круто вломился одноглазый Потемкин. «Тихо, тихо! Ведь еще прения-то не начинались». Орловы добровольно уступили жезл маршала комиссии генералу Александру Ильичу Бибикову. Отмолившись, 4 дня подряд вслух зачитывали наказ императрицы, а в 5-м заседании уже Соловея стали проявлять ретивое нетерпение. «Чем возблагодарим матушку за мудрость ее? Арку триумфальную воздвигать надо». «Чего там арку? Статуи отольем из чистого золота!» От арки и золотой статуи Екатерина отказалась. «Нельзя ставить памятники при жизни человека. Пусть он помрет сначала. Никак не менее 30 лет должно миновать, чтобы страсти поутихли, чтобы свидетели дел повымерли. Лишь тогда истина обнаружится, и поймут люди, достойна ли я места в истории государственной. Тогда уж и ставьте, черт с вами». А князь Щербатов все ходил да порыкивал. «Такового повреждения нравов на Руси, каковое с очами плачущими наблюдаем всее царствование, еще не бывало. И предки наши благородные в гробах стонут от временщиков и куртизанов происхождения подлого. Деды наши по Европам не шастали, виноградов разных не пробовали, оттого и жили по 100 лет без болезней, да в сытости доброй». Бибиков предложил Екатерине титуловаться «премудрой и великой матерью Отечества», но опять не угодил. «Побрякушками не украшаюсь», — отвечала она. «Уж не такая я, Александр Ильич, премудрая, как тебе кажусь, а мать Отечества лишь по долгу своему. Величие человека чаще всего есть не его собственное, а лишь тех великих людей и событий, которыми он удосужился окружить себя. Вот ежели удастся мне такого сочетания достичь, тогда да, не спорю, стану и я великой. Она вышла на балкон дворца, под нею хороводил и галдел народ московский, и князь Вяземский не удержался от лести. «Ах, матушка наша! Гляди сама, сколь много расплескалось на этих стогнах радости и любви к тебе, великая осударыня!» Екатерина хорошо знала цену любой лести. «Если бы сейчас не я на балкон вышла, а ученый медведь стал бы барыню отплясывать, поверь, собралась бы толпа еще больше». Братьям Паниным она присвоила титул графский. 5 лет прошло. Когда же война, Никита Иванович? «Сейчас и начнется», — ответил ей визирь. Было очень жаркое лето 1767 года.